Тук-тук. Тук, стучала каменная крошка о бронированную голову зараженного, пока тот выбирался наружу. Тук, тук, тук, слышалось вперемешку с лязгом зубов, плотоядным урчанием и остервенелым горловым клёкотом. Отбросив мешавшие восприятию шумы, Горгон сложил руки в молитвенном жесте, обнажая единственный звук, до которого сузился весь окружающий мир. Элитник, словно разозленный спокойствием жертвы, принялся втрое усерднее грести лапой и через мгновение освободил вторую конечность, а на его макушку продолжал сыпаться мелкий щебень. Легко разбивая лапами глыбы весом в сотни килограмм, элитник выкапывал замурованный торс, понимая, что крепость тела скоро спадет и ему нужно успеть выбраться, до того как это случится. Извиваясь подвижной спиной и с хрустом смещая кости, дробя чешую и выворачивая свои суставы, он брыкался как бешеный тур, сантиметр за сантиметром протискивал заднюю половину тела вперед. К передним лапам прилила кровь, и они напряглись так сильно, что мышцы вздулись в полтора раза. В капающей на пол слюне появились кровавые разводы. Видно, сколь высокую цену тварь платила за свою неразумную игру с людьми. И она это отчетливо понимала, но инстинкт был силен и противостоять ему стоило огромных усилий. Даже в таком критическом состоянии монстр жадно сглатывал, глядя на застывшего в медитации человека. Горгон не видел, как чудище по колено освободило заднюю лапу и теперь рвалось вперед, предвкушая сытный ужин, не думал, что огромный мутант становится все более свободным, что если умрет, погибнут и остальные, что его жизнь висит на волоске, а только сидел и слушал, как по костяной броне стучит каменная галька. Внезапно он услышал то, чего так долго ждал. Глухой, утопающий стук сменился на более резкий, звонкий. Разница была почти незаметна, но Горгон отчетливо понял, что момент настал. Дар элиты делал броню гораздо плотнее, и потому стук от удара камней казался глухим. Без дара плотность возвращалась к исходной. А поскольку плотные материалы хуже амортизируют звуки, то зная, что слушать, можно было заметить крохотную разницу амплитуд. Горгон понял, что дар пропал. Человек открыл глаза, и время будто замедлилось. Элитник, не мигая, глядит на Горгона, подобрав лапы под себя и готовясь к прыжку в десятки метров от него. Задняя лапа раздавлена в кашу, и кое-где из брони точит обломанные кости. Густая кровь мерно струится по лапе, скапливаясь в лоскутах пропоротой костями чешуи. Монстру больно, но он уверен, что восстановит силы, съев жалкого человека. Съест, не глотая вкусное мясо, и залижет свои раны. Проклятые камни все же раздавили заднюю лапу. Жаль, их нельзя за это съесть, а ведь монстр ею так дорожил. Но нет места горю, когда мясо пред тобою, видимо, решил тот про себя и перестал думать о переломах, полностью сосредоточившись на изначальной цели своего пребывания в этой пещере. Толкая землю здоровой ногой, массивная туша с урчанием начала отрываться от поверхности. Расстояние между монстром и мясом было так мало, пасть уже растянулась в плотоядной улыбке. Горгон, зарычав не хуже твари, вытянул руки вперед и выдал самый мощный залп, на который оказался способен, целя прямо по мозгам. Глазомер его не подвел, и удар достиг своей цели. Недавно ставшие на путь развития сознание гиганта померкло, а широко раскрытые глаза, еще мгновение назад полные жизни и жадного голода, остекленели. Монстра повело в коротком пике, и он рухнул наземь, лишившись центров координации и вообще всех своих полушарий, сколько бы их там ни было. Горгон откинулся назад, терзаемый головной болью. Тут же его окатило волной известковой пыли и смрадом опорожненного тварью кишечника. Но не обращая внимания ни на предсмертные судороги твари, ни на вонь, победитель забрался на загривок и одним мощным ударом тесака пробил костяной капюшон. Биобул от мертвых монстров терял добрую часть своих защитных свойств. В другой ситуации Горгон, может быть, активировал дар еще раз, дождался, пока тварь не затихнет, но сейчас их отряд располагал критически малым запасом времени. Парой новых разрезов Горгон расширил отверстие, в которое тут же запустил свои грязные пятерни. Накрутив на руку моток спутанных нитей, он вытащил его, мельком отметив приятный медовый блеск, и принялся запихивать его в рот, старательно работая челюстями, при этом не обращая внимания на остальное содержимое спорового мешка. Со стороны казалось, что янтарной паутины было много, но при жевании нити сминались так, что спустя несколько десятков секунд вся она скаталась на языке Горгона в горькое полужидкое тесто. Насколько позволяло отсутствие ног, он заспешил назад и подобрался к полумертвому Оскару. В тот момент, Когда он добрался до парня, Марк сделал последний стежок на залитой кровью опухшей ноге. Не говоря ни слова, Горгон достал изо рта янтарную жвачку и сунул ее Оскару чуть ли не в самое горло. «Рефлекса нет, чтоб тебя, Марк, воду!» — крикнул Горгон, протянув руку, и сразу почувствовал в ней флягу. «Приподними голову», — продолжал руководить спасением старожил. «Теперь разожми челюсти», — скомандовал Горгон и осторожно принялся капать воду пареньку на корень языка. «Давай, малец, проглотить надо, давай, чтоб тебя все руберы приграничья драли», — приговаривал он, смотря на коченеющее тело юноши. Послышался глоток и бульканье от переизбытка воды. Марк тут же повернул голову юноши на бок, дав уйти лишней жидкости. Сработало, радостно улыбался вымотанный Горгон, опрокинувшись на холодный известняковый пол. Марк не знал, что Горгон дал пареньку, но видя, как чуть порозовели щеки мальчишки, готовившегося приставиться секунду назад, и сам чуть подуспокоился. Не спек, конечно, но смерть ему теперь не грозит, подвел итог всей операции Горгон. Сейчас ему полежать надо, жеванный янтарь не сразу войдет в силу, пока доберется до желудка, пока переварится. Такая кустарная поделка ни дар, ни силу не прибавит, действует лишь на десятую долю от готового продукта, но жизнь сохранит, раны затянуть поможет. Я с ним посижу, а ты сходи, забери из мешка на затылке вонючего чудовища все, что найдешь. Я его уже вскрыл, так что сгреби остальное куда-нибудь. Горгон, чуть качаясь из стороны в сторону, все же нашел в себе силы и, достав новый бинт, продолжил оказывать помощь Оскару, перевязывая ступню, думая в это время, где бы им найти спальный мешок, и, прикидывая, куда лучше двинуться дальше. Марк хотел упасть и отдохнуть хоть несколько минут. За последние часы он пережил больше, чем за полгода земной жизни, хотя профессия у него была далеко не из мирных. Однако он знал, когда можно было пренебречь приказом, а когда нужно было разбиться в лепешку, но сделать, и он пополз. Локти и колени были разбиты в кровь от неровностей траншеи. Несмотря на то, что в старину здесь добывали белый камень и поверхности узких шахт стесались, в спешке все мужчины отбили себе здесь все бока. Пока Марк тащил Горгона, пока рубил тушу толстяка, пока волочил за волосы Оскара, он не чувствовал боли, но сейчас, когда тварь мертва, а нависшую над Оскаром костлявую они общими силами забороли, он ощутил, как болит все его тело. Болит кожа, болят мышцы, болят кости, казалось невозможным, но болят даже волосы. Вспомнив о своем первом ранении, которое словно произошло когда-то в другой жизни, Марк ощупал затылок. Когда сорвало бинты, Марк не знал, а, возможно, и не сорвало их вовсе. Было непонятно, ведь его голову и тело покрывала сантиметровая корка из всевозможных нечистот. Словно он, насмотревшись на зараженных, решил обзавестись какой-никакой захудалой, но биоброней. Да, из подручных средств, да хлипкой, но зато сделанной своими руками, в которой будет не стыдно пройтись по свежему кластеру, покрасоваться перед другими зараженными, не уронив чести рода людского. От этих безумных мыслей Марку стало весело, и хотя каждое движение вперед отдавалось лютой болью в его избитом, исхудалом теле, он вдруг заливисто рассмеялся. Да, он каждый час на волоске от смерти, и каждый раз этот волосок разный, сулящий разную смерть то от перезагрузки, то от шальной пули, то от пещерных осыпей. Да и сам он с трудом верит, что их маленький отряд землероев сумеет продержаться еще день в этой инфернальной свистопляске, пройтись в параде смерти, сыграть пятнашки со Сциллой и Харибдой, где игроками выступают осколки множества миров. Однако, прямо сейчас, в этот момент, он все еще жив, его сердце все еще бьется, и он все еще может дышать полной грудью. А значит, он еще сделает ход королевой. Глава 12. Элюму Арну Атибе Кама Арну, Пену и Кама. Впереди идущий сотоварища спасает, кто ведал тропы, сохранил он друга. Эпоса Гильгамеши, таблица 3. Витая в подобных мыслях, Марк добрался до убитого Горгоном элитника. Луч налобного фонаря осветил огромную тушу. Обычно погибшее животное перестает казаться столь устрашающим, теряет свою ауру свирепости, но в случае с этим зараженным, Марк чувствовал себя напуганным, как если бы очутился в клетке с разъяренным тигром. Самоувещевания и попытки успокоиться не помогали. Возможно, это было вызвано пережитым стрессом, а, может быть, зараженные могли испускать в воздух гормоны страха. Этого Марк не знал, но по мере приближения к телу самого страшного хищника из тех, кого ему довелось лицезреть, У него начинало все больше потряхивать руки. Подойдя ближе, Марк тронул когтистую лапу, сизая, бледная и едва теплая. Труп лежал на боку, и потому Марк подошел еще немного, чтобы заглянуть в глаза. Неподвижная пасть была нелепо разинута, словно тварь хотела чихнуть или криво зевала. Острые зубы угрожающе торчали, и не возникало сомнений, что любой из них может заменить станок для бритья. Фонарь Марка высветил сукровичные потеки на внутренней поверхности рта. Хоть тварь и не дышала, но из ее глотки исходил резкий зловонный смрад. Не желая больше насиловать обоняние, Марк поспешил закончить дело. Хотя его любопытство и было сильно, удержаться в этой газовой камере ему долго не удалось. Марк отбросил мысли о тварях и вони. Медленно, стараясь не наступить на острые шипы, росшие из некоторых бронепластин, он обошел тушу сзади, где было удобнее всего карабкаться на спину. Зацепившись за край костяного бугра на плече существа, подтянулся, нащупал опору ногой и в несколько рывков поднялся на загривок. Оказавшись на возвышенности, он снова поразился размеру чудовища. Монстр не ощущался трупом. Стоя на нем, Марк чувствовал, словно залез на гранитную глыбу. Фонарь высветил изрезанную пластину, покрывавшую шейный отдел. Глянув повнимательней, он понял, под ней находилось обиталище паразита. Внутреннее пространство нароста напоминало пустой арбуз, только выстилала его тонкая сероватая мембрана, и проведя по ней ладонью, Марк ощутил плотную текстуру трутовика, которые обычно растут на березах, упругая и одубелая, но если хорошенько надавить, то наверняка немного промнется. Пористая и шероховатая, но вполне приятная. В обрывках янтарных нитей кое-где проблескивали спораны, а также мутно-желтые круглиши, похожие на пули для старинных мушкетов. Их поверхность была матовой, словно каждый шарик заботливо отшлифовали. Протянув к ним руку, Марк ощутил, как здорово они перекатываются на пальцах, такие твердые и красивые. Вспомнив совет Горгона анализировать мысли, Марк понял, что лежит на трупе гиганта и наслаждается текстурой внутренности одного из его центральных органов. Может, старая рана снова дала о себе знать, и он поймал гиперфиксацию на конкретном ощущении. Может, нескончаемая гонка со смертью подтачивала его и так накренившуюся крышу, а может, дело было в чем-то другом. Вылавливая рукой споры и горошины, Марк споро пересыпал их в сумку. Действуя осторожно, почти трепетно, он закрыл сумку и прижал ее к себе, ощущая себя пиратом, откопавшим сундук с золотом. Начинающий потрошитель начал спускаться, но один из шипов больно прошелся его по бедру. Устало выругавшись, Марк спрыгнул вниз, но, убедившись, что лишь оцарапался, устало выдохнул и полез по ненавистному лазу. Оказавшись в просторной пещере, он увидел фигуру Горгона, склонившегося над Оскаром. Безногий калека подложил рюкзаки под голову и раненую ногу паренька и заботливо укрывал его лоб своей шершавой ладонью. Стопа была добротно перебинтована, и о ране напоминали только проступающие кровавые пятна. Все же это была далеко не работа мастера и, вероятно, Марк где-то напортачил, но повязка держалась крепко, надежно, и кровь была остановлена. Горгон хотел было что-то сказать, но в этот момент сладко зевнул. Глаза его слипались, но он встряхнулся и произнес: «Это древняя сеть пещер, но в ней часто проводили спелеологические туры. Если ничего сильно не поменялось, то в паре сотен метров от нас есть подземный лагерь. Там спальники, еда и много полезных вещей. Перевалочный пункт для заблудших душ вроде нас. Дальше проходы будут лучше. Не чета шкуродеру, по которому нам пришлось поползать», — невесело улыбнулся Горгон и подмигнул Марку. «Сеть обширна и имеет выходы на каждый из соседних кластеров. Вряд ли мы тут кого-нибудь встретим, но будь начеку, так как известняк гасит шум. Что происходит в 10 метрах за поворотом, уже не слышно». Марк только сейчас заметил, как звуки стали ощущаться по-другому. В метро даже у шепота было своеобразное эхо, а тут будто ваты в уши натолкал. «А как быть с Оскаром?» — задал он своевременный вопрос. «Ведь у меня одного остались целые ноги». Только сейчас мужчина заметил, что Горгон, не морщись, вовсю расхаживает на своих культях. Дивясь такому чуду, Марк спросил, точно ли бородач готов нести Оскара. Ведь прошло немногим больше суток с тех пор, как старожил валялся при смерти, не в силах поднять руку. Горгон тут же и пояснил: кровь иммунных обладает зверским антимикробным подавлением. Вся вредоносная пакость распадается, лишь попав в нее, а быстрая остановка кровотока обеспечивается мощным гемостазом поврежденных тканей. Тромбоциты за считанные секунды купируют сосуды и капилляры, образуя плотные пробки. Со временем тромбы растворяются, сменяясь соединительной тканью, и нога отрастает. Все как у саламандр, то есть слой за слоем сначала восстанавливается голень, потом голеностопный сустав, потом ступня и только потом пальцы. Если в прошлой жизни Марка могло шокировать новое открытие, и после он целыми днями ходил восхищенный разгадкой очередной тайны, то со дня попадания в Стикс он все время открывал для себя что-то новое, и в связи с нехваткой времени на анализ, его мозг превратился чуть ли не в выгребную яму, куда нещадно сваливались тонны редчайших чудес и фактов. Обмозговать бы все это хоть денек, думал он, но ни денька, ни даже часа на это нет. Кое-какую сменную одежду они захватили, да и на них были прочные куртки, и потому мужчина стал сооружать из них подобие носилок. Горгон в это время взялся за осмотр шариков, добытых из мешка зараженного. «Страшная гадина была, верно?» – усмешливо спросил он, глядя на Марка, удовлетворительно потряхивая узелок с внутренностями нароста. «Не то слово», — согласился Марк и поежился от пробежавшего по шее холодка. Спецовка помогала сохранять ему тепло, а без нее Марк остался лишь в потертой флисовой толстовке и в пещере, где, дай бог, было 10 градусов. Ему начало становиться зябко. Горгон, увидев это, обрадовал Марка наличием в спелеологическом биваке газовых горелок, спасательных одеял и гипотермических пакетов. Услышав последнее, Марк мечтательно вообразил, как напихает их в свои промозглые, пропитанные слизью берцы и восстановит чувствительность онемевших пальцев. «Запомни, парень», — проговорил Горгон, глядя Марку в глаза, — «цель гадом в споровый мешок. Один прокол, один труп и размер не важен. Я своим даром могу бить им по мозгам, но ты, коль скоро будет нужда сражаться, сразу вскрывай нарост. Бей, руби, дави, рви зубами. Что хочешь делай, только проколи его. Сам видел, какие они живучие, а вот затылочные кукловоды, нет». У Марка были догадки об этой уязвимости, но все равно это было полезно узнать наверняка. Сыпав на платок все, что было в наросте гиганта, Горгон принялся складывать в отельные кучки блестящие спораны, обрывки сердоликовых нитей и желтые гранулы. 45 споранов, 17 горошин и пара грамм янтаря, произнес Горгон. При этих словах на его лицо набежала тень. Он несколько секунд молча глядел на добычу из-под бровей, напоминавших усы. Радостное предвкушение уступило место мрачной задумчивости. Покусав толстые губы, Горгон провел по лицу заскорузлой мужицкой пятерней, выдохнул, чуть посидел, понурив голову. Потом вскинул тяжелый чуб и, стряхивая с себя остатки разочарования, медленно заговорил. «Спараны, Марк, это выживание, хлеб иммунных. Они дают телу стойкость, сращивают раны, помогают не замерзнуть, не заболеть и, в конце концов, поддерживают наше долголетие. Небольшой запас всегда нужно хранить под рукой». Марк слушал внимательно, не перебивая. Ему все было любопытно, а Горгон всегда говорил по существу и только то, что помогало им выжить. Коснувшись бледно-желтых шариков, Горгон покатал их и разгладил на ткани невидимые складки. А вот горошины. Тут его голос стал чуть тише и глубже. Они развивают дар. Немного и не сразу, но способность растет, усиливается. Количество, качество, продолжительность применения, время отката и многое другое. На мой взгляд, это лучший способ усиления способностей, так как проходит обычно без негативных последствий. Помимо этого, удар открывается гораздо больше граней. Марк уважительно кивнул, оценив полезность кругляшей. А жемчуг, Марк, тут он не сразу нашел слова, словно подбирал самое точное. Это как горошина, только во 100 крат мощнее. Разом открывает дары сильной мамы не горюй. Очень полезная вещь, да только рано радоваться. Настоящая сила дара в гранях, в многоаспектном развитии своей способности. На горохе дар восходит постепенно, размеренно, ты узнаешь его, а он узнает тебя, проходит с тобой дни и месяцы, налагается на опыт и самочувствие. Сначала подобно стволу дерева растет основа, потом начинает цвести крона, и уже когда дерево подошло к плодоносу, становится важно, удобрялась ли земля, орошалась ли свежей водой, освещалась ли лучами солнца. И коли все было сделано, плодов нарастет изрядно. Плоды эти и есть грани дара. Жемчужина, в свою очередь, это азотная гидропоника. Ствол быстро вымахивает до небес, но цветение подавляется. Грани, конечно, раскрываются, но их будет не так много, как если бы дар всегда развивался на горохе. Особо выражен такой эффект у новичков. Если жемчуг принят рано, то мощная способность гарантирована, да только развить ее сильнее или раскрывать грани становится почти невозможно. Эффект действует слабее на тех, кто в Стиксе не первый год, но полностью убрать его нельзя. И это далеко не единственный недостаток. А почему в этом элитнике жемчуга мы не нашли? Задал резонный вопрос Марк. Такое случается и довольно часто. В монстрах, которые досуха выжимают свои дары и силы, находят меньше жемчужин, чем в убитых мгновенно. Сам я свечку не держал, но по заверениям ученых, элитники могут использовать жемчуг для усиления даров в моменты смертельной опасности. Делают они это не всегда, и с чем связан данный феномен, для меня остается загадкой. А каковы предположения? Вероятно, накопление жемчужин в споровом мешке тоже помогает в их развитии, а потому они не любят переводить их по всякому поводу. Но это лишь моя догадка. Ответ здесь может быть совсем иным. Не повезло. Смог лишь заключить из этого мужчина. Однако Горгон продолжил свой монолог, скорее рассуждая с самим собой, чем с Марком. Этот молодой элитник был недавно обращенным рубером. Жемчужина, видать, была всего одна. Ею, видимо, и запитал свое силовое поле в момент обвала горной породы. Потому и держался так долго. Горевать не очень, главное, ноги унесли. Марк старался уловить суть бормотаний, но тяжелая усталость грозила свалить его с ног. Хмуря брови, он кивал, продолжая вязать узлы. Горгон, поняв, что зерна мудрости с трудом пускают корни в истощенную кору головного мозга, решил продолжить рассказ в другой раз. Расфасовав шарики по пакетам и карманам, он стал помогать Марку. Дело пошло быстрее, и через несколько минут простенькие бескаркасные носилки были готовы. Уложив все еще бессознательного Оскара на самодельную переноску, они с Горгоном тащили парня по извилистой анфиладе. Их лица уже изрядно подморозило дыхание пещер. Волглые щеки Оскара побелели, как если бы их натерли мелом, а лицо Горгона, напротив, зарделось, как морозная вишня. Вековая сырость жадно источила рубленые своды, и по ним, пробивая себе дорогу, струились тонкие древесные корни. Потолок, словно звездное небо, усеивали тысячи капельных сталактитов. В свете фонаря они блестели застывшим каменным дождем. Все в этой старой горной выработке манило своим геологическим богатством. Фонарь Марка выцепил на стыке стен густые грозди лунного молока. Своды Штрека долго выдаивали известняк, чтобы получить столь крупное геологическое образование. Такие массивные карбонатные натеки, вероятно, росли на стенах галереи несколько сотен лет. Марк любил путешествия и порой ходил на залазы в составе тургрупп, а потому умел замечать пещерную красоту, хоть и не всегда мог дать ей название. Пока Марк лишь смотрел, Горгон подошел и, удерживая носилки одной рукой, зачерпнул минерального желе, тут же и проглотив карбонатную супесь, словно то был не шмат пещерных отложений, а сочный пломбир. Предвосхищая вопрос Марка, старожил пояснил: «Это, считай, концентрированный кальций, мне сейчас для роста костей его больше всех надо, но не боись, есть его безопасно, потому что в каменоломне живет колония бактерий, производящих антибиотик. Лунное молоко вбирает все вещества со стен, в том числе и тех бактерий, а если они попадут внутрь, наш иммунитет порвет их как тузик-грелку». Марк на этот раз уже не удивился, он не понимал, откуда в безногом бородаче столько знаний о несвязанных между собой предметах, встречаемых на пути, и столько сил, чтобы это объяснять. Лишь кивнул головой в сторону темного Штрека. Им еще идти и идти, и сил говорить у Марка больше не оставалось. Однако все же через минуту он спросил: «Почему ты все время что-то рассказываешь? Вряд ли нам сейчас может помочь болтовня, разве что разгонит скуку. Если молча посидишь в этом лабиринте пару часов, то начнешь слышать звуки, которых тут нет, голоса людей, отсветы фонарей, далекое эхо. Под землей у многих крыша едет, а особенно тут, когда известь гасит звуки. Изоляция сенсорики как в бункере миллиардера. Тут надо говорить, чтобы мозг не обманулся в самый неподходящий момент». Теперь Марк понимающе кивнул, прибавив бородачу еще один балл уважения. В словах Горгона всегда был смысл. Они дошли до развилки. Левый ход шел строго вниз, являясь последствием не то карста, не то обвала, а правый сужался, заходя наверх, словно стены сдавило друг к другу. Пол от этого тоже окосел, и тащить по нему Оскара было не с руки. «Тут парня проволочь придется, я сам с трудом пройду, а ты давай следом», — бросил себе за спину Горгон и стал протискиваться через ход. Марк взялся за носилки с головы и потащил Оскара следом. Ставить ноги под уклон было неудобно. Они то и дело норовили предательски оступиться либо скользнуть к стене. Горгон, как полутарзан, передвигался вперед, сгребая в охапку тонкие древесные ростки, стараясь не облокачиваться на отсыревший склон, чтобы не упасть. В отличие от Марка, берцы которого были оснащены протекторами, культи бородача были обернуты всего лишь несколькими слоями ветхого тряпья. Чудо, что он вообще мог держать равновесие на столь шатком фундаменте. Так они шли какое-то время, потом поверхность выровнялась, ход расширился, уходя под уклоном вверх, и, водрузив носилки со Скаром на свои многострадальные спины, отряд двинулся бодрее. Горгон вел их так уверенно, словно всегда прогуливался по этим коридорам. Время от времени он накликал Марка. Под ботинками мерно хрустел пещерный лес. Порой освещая свод галереи, Марк замечал надписи бродивших здесь когда-то туристов. Гродно, Семихатовы, Эфес, Астана, Климов Дима, Калинина, 2001, и много других дат, городов и имен пятнали истесанные древними горняками стены. В углублениях порой были видны пирамидки из камней, а на полу из крошки и грунтовой россыпи были построены песчаные замки. Они передвигались неспешно и планомерно. Ничего странного или подозрительного в воздухе не ощущалось, интуиция спала, и ноги шаг за шагом тарили путь. Горгон шел впереди, а Марк плелся за калекой в состоянии полусна. Все было убаюкивающе тихо и спокойно. Можно сказать, Марк впал в подобие транса и, пройдя очередную развилку, решил прикрыть глаза. Внезапно его вбило в стену. Вонючая пасть вцепилась ему в горло, и он лишь в последний момент успел прикрыться незащищенной ладонью. С громким хрустом челюсти перегрызли мизинец, и только сейчас Марк, взвыв от боли, осознал, что на него напала тварь. Ошалело шаря по поясу, он вытянул нож и стал бешено кромсать шею напавшего на него мутанта, да так вошел в раж, что чуть не полоснул руку Горгона, пытавшегося остановить его. «Стоять!» — закричал Горгон так, что мужчина тут же пришел в себя. «Мертв он, мертв! Убил я его! Сразу, как он на тебя напал! Мы уже пришли, десяток метров осталось!» Марк, ничего не понимая, отшатнул от себя залитого кровью зараженного. Он глазел на рослого мужика в зимней одежде, раскрашенной алой и запекшейся кровью. Из его затылка торчал тесак Горгона, а черные глаза конвульсивно трепетали. Переведя взгляд от зараженного на свою руку, он понял, что у него больше нет мизинца. На его месте виднелась рваная рана. Из нее била кровь, а Горгон, оторвав у Марка часть куртки, стал быстро перевязывать ее, поправляя сползающий налобник. «Теперь последний рывок и подлатаем тебя как следует. Вперед!» — крикнул он и рванул Оскара так, что у парня подлетели ноги. Марк бежал следом, удерживая носилки левой рукой. Правую он прижал к груди, но чувствовал, как теплая жидкость обливает его кисть, уходя под рукав. Пот лился с него ручьем, и он все никак не мог отдышаться от неожиданного нападения. Подземный лагерь был черен от запекшейся крови. Обглоданные кости дополняли пейзаж, но Горгон, словно не замечая бойни вокруг, опустил Оскара на землю и поспешил к разворошенным рюкзакам. Быстро вытряхивая оттуда все ненужное, он расправил в руках длинный зеленый бинт. «Гемостатик», — коротко пояснил он, снимая липкий от крови лоскут, в который была завернута раненая кисть. Пока заворачивал ладонь в кровоостанавливающий бинт, Горгон с досадой пояснял не то Марку, не то самому себе. «Не свезло, так не свезло». Вся тургруппа обратилась, переели друг друга, и последний отожрался до бегуна. Казалось бы, всего бегун. Но бегун-то оказался немой. «Впервые вижу немого зараженного. Не клокочет, не урчит. Как я понял, эта тварь не издавала звуков, потому что пока была резня, порвали ему голосовые связки. Шаги этого урода заглушила известь, а нас он по запаху нашел. Воняем мы, конечно, будь здоров». Видать, стоял где-то недалеко в проходе, я и не среагировал. Шутка ли, немые мутанты, где привычный клекот, готов оплатить лечение каждому из мутантов, потерявших голос, нанять лучших врачей, только бы они снова урчали. Марк слышал Горгона сквозь пелену, словно опускался куда-то на дно реки. Он слишком устал, слишком много пролил крови и слишком долго не спал. Поняв, что сиюминутная опасность им не грозит, он, наконец, расслабился и позволил себе отключиться. Глава 13. «И наузнему полидим тарбаутута и лыкут, многомудрому сон я послал, и тайну богов постиг он». Эпоса Гильгамеши, таблица 11. Сон обрушился на Марка густым, неподъемным туманом, проникшим в каждый уголок разума. В этой вязкой тьме мерцали образы, смутные, обманчивые, словно отблески в зыбкой воде, а душа человека, охваченная тьмой и смятением, тщетно искала опору. Позади слышался топот, от которого дрожала сама земля. Монстр гнался за Марком, а ватные ноги тащили мужчину вперед, оставляя за спиной лабиринт пещер, покрытых кровоточащими сталактитами. Мышцы тяжелели, и Марка все больше прижимала к земле. Взор обратился к ногам, которые уже по колени ушли в черный песок. Мерзко заклокотал приближающийся монстр. Мурашки на коже множились, испуганно прижимаясь друг к другу. В тот момент, когда влажная струя гнилостного дыхания вздула воротник его куртки, тело вдруг полностью провалилось вниз. Падение с большой высоты и мгновенное, словно удар током, встреча с каменным полом. Он разбился. Голова треснула и лоб начала заливать алая кровь, но он понял, что смерть почему-то обошла его стороной. Как-то поднявшись, он увидел перед собой лицо Горгона. Странно спокойное, будто вытесанное из камня, оно глянуло в глаза Марку усталым взором и тут же исчезло, пылью развеявшись на ветру. Марк ощутил, что и сам он покрывается гранитной коркой. Его живот, шея, губы и язык, все покрылось гранитной крошкой. Он двигал ногами и руками изо всех сил, пытаясь разбить оковы, но все было тщетно. С ног до головы его покрыла сухая древняя порода, изрытая мелкими трещинами. С потолка свисали светящиеся спораны, уставившиеся на Марка подобно тысяче глаз. Сначала один, потом второй, третий. Они лопались, обдавая его дождем мелких, жгучих капель. Сок тек по его телу, растапливая твердый гранитный панцирь. Вот к руке, потом ко второй, а потом и к ногам начала возвращаться подвижность. Но тот же сок, что спасал его, начал выжигать глаза, будто его очи смазали капсаицином. Протерев их, Марк увидел далекий янтарный свет. Мужчина оказался в тоннеле метро. К нему на полной скорости летел самолет. Нет, не самолет, а поезд. Надо было найти выемку, углубление, зарыться куда-нибудь, но ничего не выходило. Он был словно в мраморном мешке. Стены гладкие, будто литые. Уповая на удачу, он упал между рельсов. Вжался в землю так сильно, как только мог, и зажмурил глаза. Поезд налетел на него, видимо, имел низкую посадку. Марк почувствовал удар, но душа покинула его до того, как он ощутил боль. Открыв их, он понял, что снова жив и стоит посреди распахнутого кабинета. Нащупал налобный фонарь, включив его, увидел, как впереди ползет безногий Оскар. Но стоило Марку подойти ближе, как тот обернулся, и лицо его оказалось мордой элитника. Чужой, перекошенный от ярости и злобы. Чудовище Оскара прыгнуло на него, но Марк успел перехватить его руку, которая на глазах отращивала длинные когти. Они схватились в яростной борьбе, в которой его руки раз за разом проваливались в пустоту. Чудовищный двойник Оскара превращался в облако из мерцающего тумана. Перед ним из тела мертвой, черной земли росли города. Вспучившиеся колонии мегаполисов, городов и поселков тянулись к черному солнцу, вырастали, а достигнув зрелости, осыпались дождем гороха, споранов и жемчужин. Словно колонии слизевиков, росли, чернели и умирали, иногда формируя огромные группы, иногда одиноко возвысившись посреди полей и лугов, а миллионы мелких шариков проливным дождем орошали землю, врастали в нее, словно семена, обливались кровью, после чего на их месте опять росли луга, дворы, леса и небоскребы. И не было конца и края этому безумному воплощению злого рока, постоянному настиганию материального нематериальным. Внезапно все вокруг замерло. Он стоял один на бескрайней черной равнине, где столь же черное светило резало его уши невыносимым скрежетом. Звук и свет нарастали, постепенно сводя Марка с ума. Постепенно стало так громко и светло, что различить, где кончается свет и начинается звук, больше не представлялось возможным. Да и не только с ними творилось неладное. Все законы, флуктуации, колебания и поля потеряли цельность, смешавшись в вакханальном бесновании фундаментальных величин. Резкий порыв ветра поднял черный песок, закружив, засыпав им все вокруг, и выкинул его из сна. Марк резко очнулся, ощущая, как его тело сковывает тяжесть. Весь лоб заливал едкий пот, от которого сильно щипало глаза. Сперва ему показалось, что он все еще спит и опять закрепощен в очередном кошмаре. Однако вскоре пришло осознание. Он лежал в мягком и теплом спальном мешке. Мышцы ныли, но боли не было. Скорее, полное ощущение усталости после долгого и изнурительного пути. Сверху до кучи были навалены кофты и куртки. Он потянулся, пошевелил пальцами. С блаженной улыбкой Марк принялся наслаждаться сухими носками, прогретыми теплом термопакетов. Это успокоило его и позволило немного отойти от вихря ужасных впечатлений. В полумраке галереи царил легкий, едва слышимый шум. Что-то тихо побулькивало на огне. Скосив глаза на бок, Марк заметил Горгона, сидящего на раскладном стуле у газовой горелки. Он о чем-то негромко говорил с Оскаром, сидевшим напротив. Оба они были в новой одежде. Казалось, что в их разговоре даже присутствует легкий, едва уловимый смех. Под ними валялось множество пустых консервных банок. На треноге бурлил котелок, из которого поднимались клубы аппетитного пара. Желудок Марка тут же запел голодным кашалотом. «Хорошо спал, брат-солдат?» – спросил Горгон, не отрываясь от варева. Рука его помешивала содержимое котелка, щедро посыпая туда специи. Оскар перестал смеяться и замер, не понимая, с кем говорит бородач, и только потом, догадавшись, посмотрел в сторону Марка. «В Стиксе надо быть тихим, а значит, сытым. Зараженные от топтуна и выше легко наведутся на урчание голодного живота, а более опытные особи хорошо знают, что голодный значит слабый». Марк стал садиться, скидывая с себя горку из одежды, откинул полу спальника и принял из рук Горгона походное варево. Впервые за долгое время он держал в руках горячую пищу. Теплый съестной аромат, мерное синее пламя горелки, чистая одежда и отсутствие врагов подарили Марку чувство уюта, которое, как он успел понять, является такой же редкостью в этом мире, как и горох из параны. За этим чувством он даже забыл, что лишился крайнего из пальцев. С одной стороны, потеря ощутима. Мизинец обеспечивает чуть ли не половину силы ручного хвата. Но с другой, отделался он относительно легко. Зубы того измененного могли с легкостью порвать ему шею. «Благодарю, что позаботились обо мне», — произнес Марк, глядя на спутников. «Я уж думал, что сгинул. Такой бредятины в жизни не снилось. Рука дающего не оскудеет», — весело подмигнув, ответил Горгон. «А, впрочем, благодари Оскара, он, как очнулся, так сразу стал хлопотать. Видать, с кровью из него вся спесь и вышла. На тебя еще хватит, старик», — по-доброму огрызнулся юноша. Но, глядя на Марка, тихо произнес: «Спасибо». Марк только кивнул в ответ. Оскар переменился со времени их первой встречи. Был спокоен и собран. Однако за спокойствием может скрываться как мудрость, так и сломленность. А чаще всего и то, и другое. Марк бывал на войне, хоть и никогда не сидел в окопе. Его задачей было доставлять грузы, а не воевать. Иногда отвозил на Ириши дембеля и ветеранов. Но чаще – горы цинковых гробов. Ему довелось повидать немало разных людей. И таких, как Оскар, он тоже знал. Переживших первые ужасы боя, обстрелянных первой артой, похоронивших первых друзей из Сучебки. Несколько часов реально страшной войны способны изменить человека так быстро, как ребенок способен придать пластилину новую форму. Способны поменять как тела, так и души. Меняют принципы, идеалы, характер. Выжившие часто теряют связь со своей прежней личностью. Смотрят на себя в зеркало другими глазами, понимая, что осознают себя не благодаря ощущениям, а лишь по воспоминаниям. Марк был знаком с пареньком, воспрянувшим духом после закалки военной жизни, осмелевшим, ставшим более компанейским, лихим и легким. Чувство юмора у него после крещения боем улучшилось, хоть и почернело. Песни он пел заливисто и душевно, отчего порой рвались под загоревшими пальцами поеденные ржой гитарные струны. Говорят, в Новый год был у них в блиндаже праздник. Пили, танцевали, а он лучше всех плясал. Хореография, прихлопы, одним словом, русская душа. Плясал да приговаривал: «О, как могу, о, как, эх, о, как», а ему свистели, горячили смехом и аплодисментами, тянули ему кружки со спиртом, а он пил, пот с него рекой лился, горячил его и всех других. «О-о-о, эй-ей-а», подгаркивая, кричал он, все распаляясь и распаляясь, хлопал по солдатскому сукну, не щадя ладоней, и драл горло. Руки у него были красные, как два толстых карпа, опухли, а он все танцевал, и по шее, и по голени, и по бедрам. Хлопал да так лихо, так хорошо, сослуживцы только диву давались. Вдруг полились у него слезы, едкие, пыльные, смешались с потом. Полились, да крик из сердца вышел, как у раненого зверя. Заплясал он еще страшнее, отчаянней, яростней. Хлопнул тогда он по бедрам, да выхватил из кобуры пистолет, вставил дуло в рот и вышиб мозги, заляпав ошалевших товарищей. Не знает никто, даже сам солдат, что у него за душой творится. Там потемки, и выход из боя без телесных ран, далеко не показатель отсутствия ран душевных. Оскар держался бодро, он тоже пережил такие ужасы, от которых его волосы кое-где покрылись пеплом. И сейчас паренек, должно быть, еще не начал переживать всю ту волну эмоций, которая в любой момент способна захлестнуть его. Сейчас он пустил всего себя в дело их общего пути. Тем не менее Марк старался не думать об этом. Он из-за себя не мог говорить так же уверенно. Для него все ужасы последних дней, в отличие от заматеревшего Горгона, тоже не могли пройти бесследно. Ночь темна, да день наступит, успокоил разволновавшееся сердце мужчина. Как выберется, так и вернется к этим мыслям. Мы тут со Скаром половину мертвяков уже обобрали, и все добро в кучу сложили. Полезных вещей много, всего не унести. Поэтому до конца дня у нас будет привал. Как раз со всем разберемся. Небо должна только-только начать заволакивать ночная мгла, а значит, зараженные сейчас входят в активную фазу. Под землей нам с вами безопасно. Однако, хотя подземные ходы малоинтересны для монстров, шанс нарваться на случайного бродягу ночью становится выше. Под землей хорошо. Мы с вами, считайте, за все время зараженных почти и не встречали. Ну, конечно, а в метро мы увидели стаю крыс, а не толпу отъевшихся мутантов, иронично заметил Оскар. Именно, та толпа бегунов с кучкой лотерейщиков, да один молодой элитник, большое везение. Прямо над нашими головами ежедневно мигрируют стаи в сотни, а то и в полтысячи развитых зараженных под эгидой взрослой элиты. Тут только под землей так уютно и тихо. Если бы стал выбор, месяц брести до стаба под тоннами надежной породы или день в колонне лучших стронгов, я, не задумываясь, выберу первый вариант. Достаточно одного хитрого монстра, способного отключать дары, и даже колонна бронебелазов не выстоит перед стаей в сотню голов. Такой опытной твари хватит интеллекта вести войну своими пешками, не показываясь на глаза. Будет разменивать топтунов и кусачей как фигуры, пока не поймет, когда поставить шах, и не обязательно побежит к кабине. Повредит гидравлику или топливные шланги, да скроется. Снова начнет выжидать. Они так бесконечно могут свою добычу пасти. Партизаны хреновы. А пока колонна стоит, к ней, глядишь, и другая стая подоспеет. По мере рассказа Горгона Оскар начал раскачиваться и грызть грязные ногти, казалось, перестав замечать все вокруг, а потому Марк подошел и положил руку ему на плечо. Парень вздрогнул, посмотрел на Марка и, найдя в его лице доброжелательность, успокоился, а через секунду сумел снова сосредоточиться на рассказе. Поэтому, дорогие спутники, мы здесь как у господа за пазухой. Главное, внимательно смотреть по сторонам, чтобы случайный бегун не куснул, и тогда пройдем. Уж я-то знаю, не первый год по подземелью приграничья людей вожу. А как вышло, что я нашел тебя практически отдавшим Богу душу? Задал Марк резонный вопрос. Поморщившись, как от соднящей раны, Горгон ответил. Тварь хитрый дар применила, шли обычным подземным маршрутом. До сих пор не знаю, с чем столкнулись, а только очнулся я на поверхности, на парковке какой-то, когда меня уже рвать стали. При себе ни рюкзака, ни оружия, только разгрузка. Никого из группы не было. Я сразу же вдарил по площади, превратив зараженных в скульптурную галерею. Потом себе под ноги применил инсоматос на всю длину, куда мог дотянуться даром как можно глубже. Асфальт, землю, гранит, все обратил в биополимерный холодец. Повезло, что внизу пещера была, никаких металлических труб или проводов. На них-то мой дар не работает. Ухнул я под землю вместе с кучей геля, а за мной сиганул подоспевший лотерейщик. В плечах аршин, сразу не пролез, но гель-то жирный, вижу, протиснется такими темпами. Упертый, снова пришлось в полную силу бить, чтобы тот сразу весь окаменел, и еще держать дар секунды 4, чтобы камень на нем продолжал расти. В конце концов, думаю, хорошо, что он за мной полез. Десяток бегунов свалился бы ко мне и еще неизвестно сдюжил бы такую толпу с кровопотери. А как понял, что оказался в безопасности, так сразу стал себя латать, чем только можно, потом уже тебя встретил. Жесть, ты крут, выразил общее мнение Оскар, глядя на старожила широко открытыми глазами. И правда, как с такой агрессивной экосистемой ты тут столько прожил? И кстати, все было интересно спросить, сколько ты тут вообще? Дополнил свой вопрос Марк. Сколько прожил, не скажу. Лето вспоминать, кисляк зазывать. Так что скажу, что, когда я попал в Стикс, то уже был не молод, а под черноглазом хожу лишь немногим меньше годков, чем ты, Марк, прожил в своем родном мире. Черноглаз твой босс? Тут же вставил вопрос заинтересовавшийся юноша. Нет, так я зову местное светило. Днем оно выглядит как и земное. Дарит тепло, ультрафиолет, все при нем, а ближе к ночи, бывает, станет чернеть и кажется, что словно только сейчас показывает свою истинную суть, словно притворялась целый день, а как только начнет скрываться за горизонт, так и обнажит нутро, ухмыльнется. Но увидеть такое можно далеко не каждый день. Но неспроста все так в этом мире устроено, точно вам говорю, неспроста. Минуту рассказчик сидел молча. Слушатели тоже не торопились говорить что-нибудь в ответ, лишь сопела все еще включенная горелка, заменявшая путникам костер. Пожалуй, будем собираться. Хоть кластер этот еще недели полторы не уйдет на перезагрузку, долго оставаться на нем не стоит. Стикс не любит, когда на его владениях засиживаются гости, подытожил свою историю Горгон. Из лагеря спелеологов собрали все полезное. Страховочные ремни, несколько спусковых устройств и жумаров. Горгона почему-то особенно вдохновили колотушки и композитные крючья для прохождения сложных участков. Он бережно укладывал в рюкзак мешки, прошитые прочной нейлоновой тканью, идеально для переноски через узкие сифоны. Горгон забрал мощный ручной прожектор с аккумулятором и встроенным рассеивателем света, идеально подходящим для освещения больших залов. Рядом пристроил аптечку с салфетками, бинтами и гелем для обработки ожогов, а также бутылки с изотоником и два компактных мешка с энергетическими батончиками и орехами. Марк тщательно выбирал термосы среди остатков снаряжения, взял только два, легкие, из двойной стали, с удобными клапанами. В отдельный гермоупаковочный мешок он сложил фильтр-насос для воды и химические таблетки для обеззараживания. Оскар набрал два десятка светящихся палочек. В рюкзак также перекочевала фольгированная термоодежда, компактная и легкая, поможет спасти от переохлаждения в случае затяжного маршрута. Марк заметил набор миниатюрных складных зеркал, они предназначались для заглядывания в узкие щели, где можно было разглядеть, продолжится ли тоннель. Рядом лежали датчики углекислого газа с сигнализацией, один из которых он сразу прицепил к ремню. Воздух в пещерах часто преподносил смертельные сюрпризы, и к тому же неизвестно, какая пакость может поджидать их в последующих кластерах. Другие раздал товарищам. Вдобавок к этому Горгон достал из дальнего угла прочный гидробокс, герметичный контейнер, способный сохранять важные вещи сухими даже при полном погружении в воду. В него отправились запасные батарейки, часть гороха из паранов, а также все, что могло хоть немного бояться воды. Перед уходом из лагеря Горгон задержал их на выходе. Он проверил каждую петлю на рюкзаках, затянул стропы на шлемах и убедился, чтобы у всех шнуровка была надежно зафиксирована. Налобники включили, часы сверили, все лишнее оставили позади, путь предстоял не близкий. Пополнить запасы можно будет не скоро, важен был каждый грамм. Сторожил хлопнул по поясу, на котором красовался отполированный тесак. «Ну что, готовы?» Воодушевляюще обратился он к своим спутникам. Ответом ему были молчаливые кивки. Глава 14. Илэн Ти Майер Ти Итар Липпу. Богов великих потоп устроить склонило их сердце. Эпоса Гильгамеши, таблица 11. Мужчины шли уже около получаса, а картина окружающего мира оставалась неизменна. Стены с грубыми зарубками от зубил и кирок, массивные глыбы известняка, разбросанные вдоль пути и неровный пол, усеянный крошкой породы, перемешанный с грязным песком. Свет фонарей выхватывал куски древесины от дубовых свай, влажные, почерневшие от времени. Они служили укреплением для давно разрушившихся перекрытий, теперь же удерживали на себе только память о былых деяниях. Горгон шел впереди, его движения были выверенными, как и положено опытному проводнику. Иногда останавливаясь, он проверял грунт перед собой, ощупывал стены, что-то считал и вспоминал. На сводах попадались следы древних натеков, тонких и переливающихся, как перламутровая глазурь. Изредка под ногами попадались пятна коррозии, будто металл и известь слились в одно целое, оставив странный ржавый налет. Марк шел за ним, внимательно всматриваясь в стены. На одном из участков он заметил аккуратные выбоины, расположенные по бокам основного тоннеля. Это были туристические ниши, куда могли ставить указатели, полезные вещи для заплутавших людей или пещерное искусство. В одном из таких карманов Марк увидел красивую каменную пирамидку и скрижаль с выдолбленными надписями. По себе он знал, что пещерный туризм от чего-то стимулирует творчество. Возможно, это реакция подсознания на отсутствие разнообразия или попытка получить дозу уюта. Скорее всего, и то, и другое. Свет налобника осветил еще одну нишу. На стене были видны едва различимые следы белой краски, перечеркивающие контур красноватой стрелки. Туристический маршрут, явно старый, следы почти стерлись временем и влагой, и никто давно не обновлял указатель. Вероятно, раньше его использовали, но потом перестали и пометили маршрут как закрытый. Тут же была и более свежая стрелка, указывающая в противоположный штрек, но Горгон вел их явно в первый проход. Оскар двигался последним, обводя фонарем стены и своды. Его внимание привлекли остатки тросов, свисающих куда-то вниз. Металл заржавел, но крепления выглядели достаточно мощными, чтобы выдерживать человека. На трос было повязано множество ленточек и засохших полевых цветов. Видимо, кто-то сорвался в этом месте, а трос не сняли, и спустя время он превратился в чей-то памятник. А может, этот трос был для путников реликвией, дарующей удачу? Подойдя ближе, Оскар под молчаливые взгляды товарищей достал из кармана резинку для волос и повязал ее на один из канатов. В одном месте их путь пересекся с чем-то неожиданным. Глубокая борозда, пролегающая по полу. Она вела к нише в стене, где Марк заметил остатки старого рельсового короба. Он присел, чтобы рассмотреть конструкцию поближе. Это был элемент заброшенной шахтовой техники, вероятно, вагонетки, которой пользовались рабочие. А в нише за коробом лежала сгнившая конструкция из дерева и металла, ящик для инструментов. Полезного там ничего не найти, а вот отсыревшую связку динамита, которая может взорваться от малейшего дуновения ветра, проще простого. Горные выработки могли разрабатываться столетиями, и неудивительно, если в ответвлении 16 века неожиданно можно встретить более совершенные инструменты из 18-го. Тоннель заканчивался залом, в центре которого громоздились остатки провалившегося перекрытия. Ствол шахты явно был заблокирован еще в середине прошлого века. Груды железобетона перемешались с камнем, а сквозь трещины пробивались корни, принесенные сюда влажным потоком грунтовых вод. Зал выглядел как место, где давно не ступала нога человека. Но когда Марк поднял фонарь, он кое-что заметил. На одной из стен, где осыпь образовала гладкий участок, алела выцветшая надпись. Сектор, маршрут 3, туристический маршрут, метки которого удивительным образом пережили десятилетия забвения. Тоннель резко оборвался у отвеса. Свет фонарей выхватил пустоту впереди, а ниже, в тени, виднелось дно изломанного карьера. Скала уходила вниз вертикальной стеной, испещренной глубокими трещинами и следами старых выработок. Когда-то здесь, видимо, известняк добывали методом обрушения. Верхние слои подрывали, заставляя их осыпаться вниз, оставляя такие уступы для дальнейшей обработки, а может быть, происходило что-то еще. В любом случае перед ними стояла задача спуска вниз. Марк первым подошел к краю и осветил глубину, примерно 20 метров вниз до широкой площадки. Для такого спуска нужно было действовать точно и слаженно. Горгон осмотрел стену, указывая на несколько небольших расщелин и выступов, идеальные точки крепления для снаряжения. «Гляньте сюда», Горгон кивнул на массивный известняковый выступ, чуть в стороне от края. Он указал Марку, чтобы тот приладил анкерный крюк к этому месту, и несколько раз проверил его устойчивость, прежде чем пристегнуть основную веревку. Затем, сосредоточившись, Горгон начал крепить один из блоков полиспаста, тщательно проверяя узлы и натягивая трос, чтобы убедиться, что система выдержит вес человека. Марк помогал ему, подавая необходимые инструменты и поддерживая натяжение веревки, в меру своих сил. Оскар, пока соратники ставили полиспаст, кинул вниз несколько флуоресцентных палочек. Там оказалось действительно просторно и веяло заброшенностью, сопровождавшей весь их маршрут. Судя по всему, при переносе этого кластера в заброшенной части каменоломен не было людей, а значит, не должно быть и зараженных. По наставлению Горгона Оскар принялся закреплять дополнительную страховку. В ход пошли скальные закладки. Металлические пластины вбивались в узкие трещины стены, создавая дополнительные точки фиксации для оттяжек. Для надежности к ним добавили пару мощных карабинов, которыми закрепили вторую веревку, резервную, на случай срыва. Первым спускался Марк. Он плавно распределил вес, проверяя, чтобы каждый карабин держался должным образом. Руки в горных перчатках уверенно держали трос, а ноги, плотно упираясь в стену, находили опору на редких уступах. Раз за разом он сбрасывал петли веревки, пока не достиг дна. На мгновение остановился, оглядев площадку, и подал сигнал фонарем, что все чисто. Следом пошел Оскар. Он двигался осторожнее, цепляясь за веревку, как будто она представляла нить его жизни. Каждый шаг по стене давался с трудом, но дополнительная страховка позволила ему чувствовать себя увереннее. Один раз его ботинок соскользнул с влажного выступа, и он больно ударился коленом о выступ, но закрепленная оттяжка выдержала, и, тихо пересилив приступ боли, парень продолжил спуск. Горгон спускался последним, используя особую технику. Он крепко держался, одной рукой контролируя скорость спуска, а другой упирался в стену, что помогало стабилизировать тело. Его движения были точными и плавными, словно в его теле находился высокоточный гироскоп, позволяющий точно удерживать изменившийся по причине отсутствия ног баланс. «Никогда не думал, что кто-то может так ловко спускаться, не имея ног», — заметил Марк. «Богач гораст на траты, а бедняк на выдумки», — подмигнув, ответил ему Горгон. Когда все трое достигли дна, они осмотрели площадку. Потолок в этой пещере был гораздо выше. Вдоль дальних стен виднелись остатки старого транспортного механизма. Возможно, некогда здесь грузили блоки известняка. Эта часть каменоломни тянулась вдаль, но обрывалась новым кластером. Когда они дошли до конца выработки, Марк не поверил своим глазам. Перед его взором на всю длину, куда доставал глаз, тянулось огромное пустое пространство из бетона и стали, поддерживаемое десятками массивных колонн, каждая из которых превышала размеры Пизанской башни. Скругленные и гладкие, весом под 500 тонн, они напоминали колонны древнегреческих храмов, но с более хитроумной геометрией, характерной для современных инженерных решений. До потолка было не меньше сотни метров, и он представлял собой арочный свод с кассетными ячейками, которые не только усиливали конструкцию, но и создавали уникальную акустику. Звук шагов эхом отражался от стен, усиленный плавным изгибом потолка. Этот каркас выдерживал невероятные нагрузки. Марк неплохо разбирался в инженерном деле, но не представлял, какому инженерному безумцу могло принадлежать столь мегалитическое творение. Тут водоизмещение лишь на глаз не меньше 1 000 000 тонн. В этот момент Оскару в нос попала известковая пыль, и он чихнул, за что получил неодобрительный взгляд Горгона, а звук эхом ушел куда-то далеко, утонув за пределом видимости. «У меня тоже в первый раз отвисла челюсть», — снисходительно произнес Горгон, глядя на ошарашенных парней. «Представляю вашему вниманию московский противопаводковый коллектор или самую большую пустую комнату в Стиксе, по крайней мере, из тех, что мне довелось найти», — с пафосом и нотками исследовательской гордости завершил представление Горгон. «Ты не говорил, что нам предстоит пересечь чудо света», — произнес в ответ Марк, все еще разглядывая мегалитическую конструкцию. И чем больше он смотрел, тем больше открывалось его глазам. Вдоль стен его зоркий глаз приметил дренажные каналы, глубоко врезанные в основание. Наверное, это были самые эрозионно устойчивые желоба в истории человечества. Каждая канальная линия уходила в отдельные шлюзы, которые перекрывались массивными затворами. Эти гидробарьеры, судя по следам на стенах, могли герметично изолировать отдельные секции коллектора, что могло намекать на наличие рядом нескольких подобных водосборов. Иногда я находил его наполненным водой. Тогда бы мы еще на подходе к спуску заметили, что вместо резкого 20-метрового обрыва блестит водная гладь. Вы бы и не придали этому значения, подумав об очередном пещерном озере, а я бы просто свернул к другому переходу и шли бы в обход. Все равно всех чудес подземелий приграничья не перечесть за день. А когда я увидал, что воды нет, так сразу понял, Стикс нам благоволит. Пройдем прямо через коллектор и сэкономим уйму времени. К тому же удивление благоприятствует душевному здоровью, а вам оно как раз не повредит. Самое впечатляющее в коллекторе было его масштабное освещение. Пусть аварийные фонари горели тускло, но длинные лампы в герметичных корпусах давали достаточно света для комфортных подземных работ. Все же, как бы ни был хорош проект, ему часто требовался ремонт. Слегка шероховатый пол резервуара был залит из бетона с добавлением кварцевой крошки для максимизации прочности. От этого, а может и от гидрофобной пропитки, пол немного поблескивал в лучах фонарей. По нему не было видно следов текущей воды, но линии осадочных отложений указывали, что даже такой идеальной конструкции требовались ремонт и забота. Горгон глядел на людей с таким горделивым выражением, будто сам построил все это великолепие, отчего Оскар тихо засмеялся. За ним улыбнулся и Марк, а следом, поняв, как выглядит со стороны, негромко хохотнул и сам Горгон, но тут же приложил палец к губам, намекая на необходимость соблюдать тишину. На этой ноте начался их путь в безвестную даль водосборника. Изредка перебрасываясь словами, мужчины шагали уже почти четверть часа, внимательно осматривая окружение. Их шаги отдавались эхом. Все казалось спокойным и тихим, не предвещая ничего плохого. Комфортный путь как заслуга за тяготы каменоломен. Но в какой-то момент, где-то далеко впереди, раздался оглушительный треск. Это был не просто звук, это был настоящий грохот. Столь много децибел мог издавать лишь просыпающийся вулкан или обрушение гигантской силы. Шум буквально порвал, уничтожил тишину, многократно отражаясь и от того усиливая свою силу. Где-то вдали, на левой стене, появилась огромная трещина. И тут же, как ответ на этот разрушительный звук, из трещины хлынул стремительный поток.